Глава третья. Гном. Спать на земле тем плохо, что ужасно рано просыпаешься, а как только проснешься, сразу приходится вставать, потому что земля такая жесткая, и на ней очень неудобно. И уж совсем плохо, если на завтрак одни яблоки, особенно если и вчера на ужин были одни яблоки. Когда Люси совершенно справедливо заметила, что утро чудесное, никто не откликнулся. Эдмунд сказал то, что чувствовали все. Пора смываться с этого острова. Все напились из колодца и умылись, потом прошли обратно по ручью к проливу, отделявшему их от материка. — Можно перебраться вплавь, — предложил Эдмунд. — Сьюзен доплывет, — сказал Питер, — а вот как остальные, не знаю. Под остальными он разумел Эдмунда, который не мог дважды проплыть школьный бассейн, и Люси, которая вообще не умела плавать. — А кроме того, — добавила Сьюзен, — здесь может быть течение. Папа говорил, что нельзя купаться в незнакомом месте. — Погоди, Питер, — возразила Люси. — Конечно, дома, то есть в Англии, я плавать не умею. Но разве мы не плавали в те давние времена, если они давние, когда были королями и королевами в Нарнии? Мы тогда умели ездить верхом и еще много всего такого. Как по-твоему? — Да, но мы были тогда вроде как взрослые, — сказал Питер. — Царствовали много лет и всему учились. Мы же не стали опять такими же. — Ой, — произнес Эдмунд таким голосом, что все разом смолкли. — Я только что все понял. — Что понял? — спросил Питер. — Ну, все. Помните, вчера вечером мы удивлялись, как могло быть, что мы лишь год назад покинули Нарнию, а здесь все такое, словно в Кэр-Паравале не жили многие сотни лет. Ну, смотрите, мы тогда столько пробыли в Нарнии, а когда прошли обратно через платяной шкаф, оказалось, что время нисколько не сдвинулось. — Продолжай, — попросила Сьюзен. — Кажется, я начинаю понимать. — И это значит, — вновь заговорил Эдмунд, — что за пределами Нарнии вы не можете знать, как там идет время. Может, пока в Англии прошел год, в Нарнии миновали столетия? — Точно, — согласился Питер. — Думаю, ты прав. Похоже, мы и вправду жили в Кэр-Паравале сотни лет назад, а теперь вернулись в Нарнию все равно, как если бы крестоносцы или англосаксы или древние бритты какие-нибудь вернулись в современную Англию. — Как же нам удивляться? Начала было Люси, но ее прервали удивленные возгласы. «Эй, смотрите!» Потому что произошли кое-какие изменения. На материке, немного справа от них, темнел лесистый мыс, и дети теперь не сомневались, что сразу за ним устье реки. Теперь из-за этого мыса показалась лодка, обогнула лесистый выступ и, развернувшись, двинулась через пролив прямо на них. На борту было двое. Один греб, другой сидел на корме, придерживая сверток, который дергался и извивался, как живой. Оба походили на воинов, бородатые и суровые, в стальных шлемах и легких кольчугах. Дети спрятались в лесу и, затаив дыхание, наблюдали. — Пора, — сказал солдат на корме, когда лодка проходила почти напротив ребят. — Привязать ему, что ли, камень к ногам? — спросил другой, опуская весла. — На кой? Мы и не брали с собой камней, и так отлично утонет, связанный-то. С этими словами он привстал и поднял сверток. Питер теперь ясно видел, что никакой это не сверток, а гном, связанный по рукам и ногам, но брыкающийся из последних сил, а в следующий миг услышал звон тетивы. Солдат скинул руки, уронив гнома на дно лодки, упал в воду и, барахтаясь, поплыл к дальнему берегу. Питер понял, что выпущенная Сьюзен стрела попала ему в шлем, а, обернувшись, увидел, что она очень бледна, но накладывает на тетиву вторую стрелу. Однако нового выстрела не потребовалось. Едва увидев, что его спутник упал, второй солдат с громким криком сам выпрыгнул из лодки и тоже бросился к берегу. Там явно было неглубоко. Вскоре и он скрылся в лесу. «Быстрее, пока ее не снесло!» — крикнул Питер. Они со Сьюзен, как были одетые, бултыхнулись в воду, и прежде чем она дошла им до плеч, уже держались за борта лодки. В несколько секунд они вытащили ее на берег, вынули гнома, и Эдмунд принялся разрезать веревки перочинным ножиком. Меч Питера был острее, но ножом как-то сподручнее. Когда путы упали на землю, гном сел, потер руки и ноги и заявил. «Ну, что бы там ни говорили, на призраков вы не похожи». Как большинство гномов, он был коренастый, широкоплечий, футов 3 росту, если бы встал. Рыжая борода и усы почти скрывали лицо, так что из них лишь блестели черные глаза, да торчал крючковатый нос. «Призраки или нет, но вы спасли мне жизнь, за что я вам чрезвычайно обязан». «А почему мы вдруг должны быть призраками?» — удивилась Люси. «Мне всю жизнь твердили, что в этих лесах призраков больше, чем деревьев. Вот почему, когда от кого-нибудь хотят избавиться, его привозят сюда, как меня, и говорят, будто оставили призраком. Я-то и прежде думал, что его или топят, или перерезают ему глотку. Призраков я никогда особенно не верил, но эти 2 труса, которых вы подстрелили, верили. Им было страшнее предавать меня смерти, чем мне идти на смерть». «А, — рассмеялась Сьюзан, — так вот почему они удрали». «То есть как удрали?» — переспросил гном. «Сбежали, — уточнил Эдмунд, — на материк». «Я не собиралась никого убивать, — пояснила Сьюзан. Ей не хотелось, чтобы кто-нибудь решил, будто она промахнулась с такого расстояния». «Хм, — засопел гном, — это нехорошо, могут быть неприятности. Разве что они попридержат язык ради собственной безопасности». «За что же вас собирались утопить?» — спросил Питер. «О, я опасный преступник», — рассмеялся гном. «Только это долгая история. Может, сначала пригласите меня позавтракать? Вы не поверите, какой аппетит приходит во время казни». «Здесь только яблоки», — со вздохом сказала Люси. «Лучше, чем ничего. Но все же свежая рыбка предпочтительнее», — отозвался гном. «Получается, что это я приглашаю вас на завтрак? Ой, я вижу в лодке кое-какие рыболовные снасти. В любом случае, надо отвезти лодку на ту сторону острова, пока ее не увидели с материка». «Я сам должен был об этом подумать», — сказал Питер. 4 детей и гном подошли к краю воды, не без труда оттолкнули лодку и вскарабкались на нее. Гном сразу же взял на себя управление. Весла, конечно, были слишком для него велики, так что греб Питер, а гном направлял их на север вдоль пролива и дальше на восток вдоль оконечности острова. Теперь ребята видели реку, все заливы и выступы берега вдали. Некоторые казались знакомыми, но леса, которые разрослись за прошедшие годы, очень все изменили. Когда они вышли в открытое море к востоку от острова, гном приступил к рыбной ловле. Улов был превосходный, а вкус павлинок, прекрасных радужных рыб, они помнили еще по старым дням в Кэр-Паравале. Наловив достаточно, они загнали лодку в бухточку и привязали к дереву. Гном оказался мастером на все руки. А как же иначе? Хоть порой и случается встретить дурного гнома, я никогда не слышал про гнома неумеху. Выпотрошив и почистив рыбу, гном сказал: «Ну вот, теперь нам не хватает лишь топлива для костра». «Мы собрали немного в замке», — успокоил его Эдмунд. Гром протяжно свистнул и воскликнул. «Бородки, сковородки, так здесь, оказывается, все-таки есть замок?» «Скорее развалины», — ответила Люси, глубоко вздохнув. Гном с очень странным выражением оглядел каждого по очереди и начал было. «И кто ради всего...» «Ладно, сначала завтрак, но вот что, прежде чем мы пойдем дальше. Можете ли вы, положа руку на сердце, сказать, что я действительно жив? Вы уверены, что меня не утопили, и мы все вместе не призраки?» После того, как его разуверили, возник вопрос, как перенести рыбу. Не на что было ее нанизать, не было и корзинки. В конце концов, приспособили шапку Эдмунда, потому что ни у кого больше не было шапки. Он, конечно, возмущался бы много громче, если бы сам не был к этому времени голоден, как волк. Сначала гном чувствовал себя в замке не очень уютно. Оглядевшись, принюхался и сказал. «Хм, выглядит несколько призрачно, и дух тоже нездешний». Приободрился он, когда развели костер, стал показывать, как жарить свежих павлинок на углях. Есть горячую рыбу без вилок с одним карманным ножом на 5 не очень-то удобно. и до конца трапезы все ни по разу обожгли себе пальцы, однако, поскольку было уже 9, а встали около 5, никто особенно не обращал внимания на ожоги. Завтрак закончили водой из колодца и яблоком другим, после чего гном достал из кармана трубку размером чуть не с собственный кулак, набил ее, зажег, выпустил облако ароматного дыма и сказал: «Ну, давайте». «Нет, сначала вы», — возразил Питер, — «а потом уж и мы». «Ладно», — не стал спорить гном. «Вы спасли мне жизнь, так что вам и решать. Только не знаю, с чего начать. Прежде всего, я посланец короля Каспиана». «Кто это?» — спросили 4 голоса сразу. «Каспиан X, король Нарнии, да продлится его правление. Точнее, должен быть королем Нарнии, и мы надеемся, что будет. Но пока он король только у нас, старых нарнийцев». «Простите, а кто такие старые нарнийцы?» — спросила Люси. «Ну, это мы», — сказал гном. «Мы вроде как подняли мятеж». «Понятно», — произнес Питер. «И Каспиан — глава старых нарнийцев». «Ну, в некотором роде да, но сам он вообще-то новый нарниец, Тельмарин, понятно?» «Непонятно», — сказал Эдмунд. «Хуже, чем война алые и белые розы», — заметила Люси. «Хо-хо-хо», — огорчился гном, — «как-то нескладно получается. Давайте так, я начну с самого начала и расскажу, как Каспиан бежал из дядиного дворца и как оказался на нашей стороне. Только это долгая история». «Тем лучше», — обрадовалась Люси. «Мы любим истории». Тогда гном устроился поудобнее и начал свою повесть. Я не буду передавать ее вам его словами, включая все вопросы и восклицания детей, потому что так вышло бы слишком долго и путано. К тому же пришлось бы пропустить кое-что из того, о чем они узнали позже. Однако суть все же изложу.